То, что в конечном итоге стало художественным стилем Джека Бейкера, родилось не из какой-то определенной философии или практики, а скорее из чистой необходимости. Он был очень беден. Он учился в колледже, и у него не было ни цента, так что материалы, химикаты и техника для фотографии оставались для него практически недоступными. Это было незадолго до того, как цифровые фотоаппараты радикально снизили как стоимость съемки, так и трудоемкость производства снимков. Мир фотографии, куда Джек пришел примерно в 1992 году, еще оставался аналоговым миром пленки, негативов, фотобумаги, химикатов и необходимости долго возиться в лаборатории. Так что каждая фотография стоила Джеку реальных, удручающих и душераздирающих затрат. Только на пленке и бумаге уже можно было разориться. Черно-белая бумага «Илфорд», на которую он с вожделением смотрел в витринах магазина художественных принадлежностей в центре города, или коробки дорогих 35-миллиметровых кассет, или даже просто упаковки пластин для полароида, стоили бы непомерно дорого, если бы он делал столько же фотографий, как его однокурсники. К счастью для Джека, эти однокурсники, большинство из них каждый месяц получали от родителей деньги и посылки на праздники, билеты на самолет, а в некоторых случаях даже не что-нибудь, а машины, как правило, были очень неэкономными. Джек выяснил это, убирая за ними в те вечера, когда работал на факультете искусств. Заперев двери и оставшись в здании один, Джек, уборщик на полставки, ходил из аудитории в аудиторию и поражался, как много там брошено вещей. Холсты на подрамниках, которые совсем чуть-чуть пошли волной, обрезки дерева, которые можно отшлифовать и использовать заново, кисти со слипшейся щетиной, которые можно очистить небольшим количеством растворителя, картонные палитры, покрытые еще не засохшими масляными красками, фотобумага, часть из которой была случайно засвечена, другая часть неправильно обработана, у еще части истек срок годности, и теперь она скомканная лежала в мусорных корзинах, в фотостудиях и лабораториях. Все это Джек забирал себе. Он знал, что большинство художников начинают с замысла, а уж потом подбирают подходящие материалы, чтобы воплотить этот замысел в жизнь. Джек поступил наоборот. Он начал с материалов, а потом попытался задним числом придумать, какими будут его работы. Все, что у него было, — это мятая испорченная фотобумага размером 8 на 10 дюймов. Ему нужно было решить, что с ней делать. Он пришел к выводу, что бумага больше не годится для печати, в традиционном смысле этого слова. Либо она уже была экспонирована, но не проявлена. В этом случае новая фотография на ней выглядела бы как наложение поверх уже существующей. Либо она была слишком старой. И в этом случае любое изображение выглядело бы как призрачное, нечеткое серое пятно. Но хотя эта выброшенная бумага уже не реагировала, как положено, на свет, она по-прежнему реагировала на химикаты. Проявители, закрепители, стоп-ванны и отбеливатели, используемые в процессе печати, активно взаимодействовали с желатино-серебряной фотоэмульсией, нанесенной на каждый лист. Джек обнаружил, что, используя эти вещества, можно, по сути, писать картины без красок, рисовать без туши. Он обнаружил, что проявитель, смешанный с водой, окрашивает бумагу в светло-серый цвет, а чем дольше длится реакция, тем этот цвет темнее. Это была своего рода печать, сделанная не пигментом, а временем. Он обнаружил, что можно добиться многослойности, глубины и различных оттенков серого, если класть бумагу попеременно то в проявитель, то в стоп-ванну. Он обнаружил, что когда химикаты скапливаются в складках мятой бумаги, линии получаются более темными, и результат напоминает крокодиловую кожу. Он мог капать проявителями на бумагу, как полок, или наносить их резиновым скребком, как рихтер, или создавать прямоугольные поля, как ротка. Вечера, которые он проводил на факультете искусств, были посвящены экспериментам. Он возил фотобумагой по выброшенным палитрам, чтобы посмотреть, как ведут себя в растворе масляные краски, или слегка обжигал листы, или царапал их ключами, или замачивал в воде, пока они не начнут расползаться, или покрывал их устойчивыми к химикатам веществами, вроде воска или меда, чтобы посмотреть, что получится. После нескольких сотен таких наглядных опытов он в конце концов научился продумывать и контролировать процесс создания фотографий, если их можно так назвать. Он не мог позволить себе ни фотоаппарат, ни объективы, ни пленку, ни даже новую бумагу, и поэтому создал полноценную художественную концепцию, которая не требовала ничего из этого. Фотография без использования фотоаппарата, как он писал в своих эссе, не только жизнеспособная форма искусства, но и самая высшая, самая истинная, самая чистая и самая подлинная вариация фотографии из всех существующих. Потому что, если уж на то пошло, единственный по-настоящему необходимый инструмент во всем фотографическом процессе вовсе не камера, а светочувствительные материалы. Именно химический способ записи изображения позволяет нам видеть то, что видит камера. Без него камера была бы бесполезна, просто объектив с зеркалом. Таким образом, творчество, которым занимался Джек, оказывалось самой важной разновидностью фотографии, какую только можно себе представить. Иногда приходится оборачивать неудачное стечение обстоятельств в свою пользу. Джек усвоил этот урок, когда впервые приехал в Чикаго, в город, который считался вторым после Нью-Йорка и который облюбовали художники и музыканты Уикер-парка. «Нет», — уверяли они, — «дело вовсе не в том, что они никому не нужны. На самом деле они независимы. Раз мегаполис на побережье в них не заинтересован, это даже хорошо, потому что тогда они смогут оставаться честными и верными себе. Они создали мировоззрение, отвергающее то, в чем им уже было отказано». Вот урок, который вынес Джек. Иногда ты берешь, что дают, и делаешь вид, что именно этого и хотел. Иногда то, что мы считаем жизненной философией, на поверку оказывается своего рода инструментом, который помогает нам легче воспринимать то, как нас воспринимают другие. Джек достаточно много ходил на семинары профессора Лэрда, чтобы понять, что больше всего тот ценит в фотографии ни сюжет, ни эстетическую ценность и даже не техническое мастерство. Более того, Лэрд часто говорил о важности регресса, хвалил фотографии, сделанные нарочито дилетантски, и говорил, что любительские снимки при плохом освещении — это блестящие фотоэквиваленты писсуаров Дюшана. Нет, больше всего Лэрд восхищался не визуальной стороной работы, а ее концептуальностью, правильным высказыванием на правильную тему. Ценность произведения искусства, по его словам, состоит главным образом в том, как оно реагирует на другое искусство. И поэтому Джек, на академическом жаргоне которого он успел нахвататься, преподнес ему историю о том, что его фотография беспредметна и нефигуративна, что это чистая абстракция, выводящая на передний план материальность изображения. Что его снимки не рассказывают о вещах, а сами по себе выступают вещами. Что его цель — продемонстрировать химический состав и осязаемую физическую реальность изображения, освободить фотографию от ее традиционного подчинения документальному реализму, избавить форму от тиранического бремени содержания. Эта история заслужила от преподавателя высокую оценку. Но она не была правдивой. Она не имела абсолютно ничего общего с правдой. А правда была вот в чем. Когда он погрузил листы в кюветы с водой и залил проявителем, серые завитки и водовороты, которые вскоре появились на поверхности, показались ему похожими на дым. Поначалу слабые и бледные, как те облака пара, которые знаменовали начало отцовских палов, эти серебристые струйки становились тем гуще и плотнее, чем дольше бумага лежала в ванне с химикатами, и в конце концов чернота заполнила ее целиком. Джек заглянул в кювету, и это было все равно, что заглянуть в собственные воспоминания. Дым, огонь, ночь гибели Эвелин. Прошло примерно 10 лет со дня смерти его сестры, и все же это воспоминание обрушивалось на него вечерами, когда он оставался один на факультете искусств или в постели, когда он пытался заснуть, а иногда и просто ни с того ни с сего, омрачая в остальном прекрасный день. Такова была природа горя и вины, что за любой украденный момент радости приходилось немедленно расплачиваться мучениями, сожалением и раскаянием. Скорбь настолько глубоко вошла в него, что он и сам не знал, кто он без нее. Она, как магнит, не давала ему отойти слишком далеко, притягивая его к тому ужасному факту, что он отвлекся, замечтался, проявил невнимательность и стал причиной смерти своей сестры. И теперь ни подсознание, ни родители никогда не позволят ему забыть об этом. После похорон Эвелин Лоуренс и Рут Бейкеры будто поменялись ролями. Теперь уже отец сидел перед телевизором в гостиной и смотрел подряд все викторины, новостные программы и спортивные матчи, забившись в дальний угол дивана, скрестив руки и ноги и пытаясь занять так мало места, как только возможно. Лоуренс практически свел к нулю общение с другими людьми, перестал контактировать с внешним миром, перестал работать, перестал разговаривать с сыном и перестал реагировать на него. Даже в те моменты, когда Джек входил в гостиную и робко говорил «Папа, прости меня», Лоуренс продолжал смотреть в телевизор. И даже если Джек смело вставал между ним и экраном и говорил «Папа», боль сжимала сердце Джека с такой силой, что любые движения причиняли физические страдания, и он знал, что помочь ему может только отец, никто другой не снимет с него вину. Лоуренс все равно смотрел перед собой пустыми глазами, которые были устремлены на Джека, но не видели его. И единственным свидетельством того, что Лоуренс вообще замечал его присутствие, был кивок в сторону кухни, сопровождаемый словами «Иди, помоги матери». Мать Джека, напротив, как будто ожила. Она раскрывалась тем больше, чем больше замыкался в себе Лоуренс. Теперь, чтобы обеспечить семью, она была вынуждена искать подработку в городе, и ее нанимали милосердные люди, которых тронула постигшая Бейкеров трагедия. Больше она не лежала целыми днями в постели в банном халате. Она устроилась на неполный рабочий день кассиром в кредитном союзе, одновременно помогала учительнице в начальной школе и вела финансовый учет в церкви Голгофы. Ее новообретенная общительность означала, что во всей округе не было ни одного человека, который не знал бы обстоятельств смерти Эвелин. Джек случайно отправил ее не на то поле, и Рут чувствовала себя виноватой за то, что не поговорила с дочерью лично, а доверила такую важную задачу Джеку. «Ты не должна винить себя», — говорили друзья и соседи, стискивая руку Рут, а Джек сидел рядом, делая вид, что занят игрушкой или книгой, хотя было очевидно, что он все слышит. «Этот мальчик всегда был заторможенным», — отвечала Рут. «Он все пропускает мимо ушей». И она смотрела на Джека, который притворялся, что пропускает ее слова мимо ушей. Она начала водить Джека в церковь 4 раза в неделю, говоря ему, что он должен очень постараться, чтобы снова заслужить Божью любовь и благодать. И не только из-за несчастного случая, но и из-за того, что это мог быть вовсе не несчастный случай. Рут начала расспрашивать все более и более недвусмысленно, не отправил ли он Эвелин на северное пастбище нарочно. В конце концов, именно у нее в их семье были и ум, и талант, и здоровое сильное тело, и полное приключений жизнь, и любовь отца. А вдруг Джек, всегда остававшийся в ее тени, просто воспользовался возможностью отомстить ей, убрать ее с дороги. Джек, который всегда машинально взваливал на себя вину за все, что происходило в доме, только с несчастным видом пожимал плечами и никак не защищался. Мать оглядывала его, как обычно, нахмурившись, и говорила то, что впоследствии стало девизом его подростковых лет. «Ты — слабое звено, Джек Бейкер». Отсюда и все эти походы в церковь и воскресные службы, где Рут вставала со скамьи в момент, отведенный для того, чтобы призвать всех присутствующих к молитве, просила, чтобы люди хранили ее семью в своих сердцах, и чтобы Бог простил того, кто причинил ее семье столько страданий. И все прекрасно знали, кого она имеет в виду, включая самого Джека, который сидел с закрытыми глазами и опущенной головой. За этим последовали долгие годы воскресных богослужений, а также неформальных молений по четвергам и уроков по изучению Библии в среду вечером и в субботу после обеда. Изучение Библии в церкви Голгофы во Флинт-Хиллз в основном сводилось к тому, что Иисус безоговорочно любит маленьких христианских детей до тех пор, пока эти дети не достигли половой зрелости, что произошло примерно в возрасте 13 лет. И тогда изучение Библии стало в основном сводиться к тому, как сильно Иисус ненавидит похотливые мысли, которые, как известно пастору, бродят в умах грешных подростков. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. К этой пугающей выдержке из Библии пастор регулярно прибегал для оправдания своих странных воспитательных мер и предписаний. Например, к каждому мальчику представлялся ответственный партнер, которому он мог довериться и к которому мог обратиться за помощью, если ему было трудно сопротивляться искушениям, похоти и сексуальным фантазиям. А самое главное — желанию дрочить. Вот это было самым настоящим табу. И некоторые занятия целиком посвящались вопросу о том, греховно ли прикасаться к собственному пенису, когда писаешь. Пастор сообщил, что морально допустимо прикасаться к собственному пенису, когда писаешь, только при определенных условиях. Мальчик должен гарантировать, что, первое, он не получает при этом никакого плотского физического удовольствия, и что, второе, эти прикосновения не пробуждают в нем ни одной неблаговидной похотливой мысли. И если мальчики не могли поклясться перед Богом, что соблюдают оба условия одновременно, то, вероятно, было бы лучше, если бы перед писсуаром они вытряхивали пенис из штанов без помощи рук и направляли струю вперед, как получится, а при возможности воспользоваться унитазом просто садились на него. Вот на что они должны были пойти, чтобы избежать грехопадения в сердце своем, избежать тайных соблазнов, которые могли бы привести к явной моральной деградации. Внутренняя похоть ведет к самоудовлетворению, а это ведет к сексуальной развращенности, а это ведет к нежелательной беременности, а это ведет к абортам. Таким образом, священным долгом мальчиков было не допускать даже мысли о сексе, поскольку эти мысли толкали их на скользкий путь, который заканчивался убийством младенцев. Именно по этой причине им было поручено изучать все журналы, каталоги и рекламные брошюры у себя дома и вырывать всю рекламу, где демонстрировалось женское белье, а также любые другие картинки, провоцировавшие грех похоти, что казалось Джеку каким-то порочным кругом. Разумеется, любая картинка, которую он будет вырывать, чтобы предотвратить похоть, вызовет эту самую похоть сразу же, как только он на нее посмотрит. И ему нужно будет совершить отвратительный грех похоти, чтобы хотя бы понять, какие картинки надо вырывать. Он указал пастору на точно такой же порочный круг, когда уже учился в старших классах, и разговор зашел о браке и сексе. Пастор сказал, что любовь и желание к жене освящены Богом, но желание к женщине, которая тебе не жена, — это грех перед Богом. И Джек спросил, как же он тогда найдет жену, к которой будет испытывать желание, если ему не разрешается желать ее до тех пор, пока она не станет его женой. Указание на эти противоречия обычно приводило к тому, что пастор строго напоминал о последствиях сомнения в Слове Божьем, последствиях, обычно подразумевающих вечные муки очень изощренного толка. Чаще всего речь шла о загробном обезглавливании, причем многократном и ежедневном. Пастор описывал его очень живо, предлагая всем представить ощущение вгрызающейся в шею пилы, зубья которой в ее рассказах обычно были тупыми и ржавыми. Прошло несколько лет, и Джек перестал слушаться пастора и жить согласно его нелепой доктрине. К последнему году учебы в школе Джек вообще перестал ходить в церковь и начал слушать музыку, которая, по мнению его матери и пастора, была чуть ли не сатанинской. К тому времени он уже твердо решил покинуть это место, вырваться любым способом и уехать куда-нибудь очень далеко. Он подумывал о военной службе. У него не было денег, и поэтому военная служба казалась ему самым быстрым, простым и подходящим способом. Но от него пришлось отказаться, как только рекрутер взглянул на его худощавое тело и жуткий анамнез. Тогда Джек пришел к выводу, что колледж — его единственное спасение. Но оценки у него были довольно средними, и результат выпускного экзамена не очень воодушевлял. Ему никто не сообщил, что к экзамену нужно готовиться. Но он вспомнил, как сестра рассказывала ему, что в Чикаго есть художественная школа при музее. И у этой школы довольно богатая история приема студентов из сельской глубинки. Поэтому он попросил прислать ему по почте заявление, заполнил его, написал эссе о том, как его вдохновляют Грант Вуд и американская готика, и приложил снимки с пейзажами Канзаса, написанными его сестрой, выдав их за собственные. Он не был талантливым художником, но его сестра была, и он решил, что она не стала бы возражать против такого заимствования ее картин. Через несколько месяцев пришло согласие, а вместе с ним бланки заявления на получение кредита для нуждающихся студентов и предложение подработки в колледже, чтобы покрыть его расходы. Казалось, что пророчество, сделанное его сестрой много лет назад, что однажды он покинет это гнетущее ранчо и увидит большой мир, наконец-то начало сбываться, и все благодаря ей. Она предсказала его будущее и сделала это будущее возможным. В свой последний вечер в Канзасе, накануне того, как отец отвезет его в Эмпорию и он сядет на автобус до Чикаго, на закате Джек вышел на северное пастбище. С того вечера, когда произошел несчастный случай, на поле никто не бывал, и трава местами стала выше Джека. Стебли густые и острые, метелки гнутся на ветру. То тут, то там вытянулись молодые деревца, в том числе вяз, росший, кажется, как раз посередине, там, где раньше был центр поля, когда Джек с отцом играли в бейсбол. И Джек представил, что именно здесь, где возвышается это одинокое дерево, и погибла Эвелин, что это ее могила. Конечно, у нее была настоящая официальная могила и памятник при церкви Голгофы, но это дерево казалось Джеку более настоящим, более тесно связанным с ней. Он надеялся, что какая-то ее часть теперь стала частью этого дерева. Джек, слава богу, так и не видел, что огонь сделал с ее телом. В тот вечер отец быстро догнал его, схватил и закрыл ему глаза своей большой ладонью. И даже когда Джек пытался высвободиться, и даже когда Лоуренс страшно закричал, и даже когда фермеры прибежали на помощь, хотя помогать было поздно, отец так и не убрал руку, и перед глазами Джека стояла темнота. За этот подарок Джек позже будет благодарен. Он не видел тело своей сестры в поле. Но Лоуренс видел, и с тех пор он изменился. Для Джека же единственным сохранившимся воспоминанием были огонь и дым. Облако дыма такого черного цвета, что оно было темнее даже ночного неба. Дерево выросло изогнутым и кривым. Слишком сильно давил на него свирепый ветер, так что казалось, будто оно преклоняет колени. И Джек вспомнил, как Эвелин делала то же самое по утрам, когда звала его с собой рисовать, и кланялась горизонту, приветствуя рассвет. Джек ходил вокруг этого кривого дерева и снимал его на старый полароид «Эвелин», пока не кончилась кассета. На следующее утро он навсегда уехал из Флинт-Хиллз. Чего он не ожидал, так это того, что надолго останется там в своем творчестве. Когда, убирая по вечерам за расточительными студентами, он обнаружил, что определенные химические вещества, попадая на фотобумагу, создают завитки, полосы и рябь, похожие на дым, и потом, когда выяснилось, что если оставить светочувствительные материалы на солнце, они окрашиваются в оттенки красного и розового, напоминающие огонь, у него внезапно возник сюжет. Сестра, пожар, ее последняя страшная ночь. Естественно, он не мог признаться в этом ни своему преподавателю, никому бы ни было из однокурсников, потому что у них были серьезные опасения по поводу чрезмерного выражения эмоций в искусстве. Художника, который слишком явно черпал вдохновение из собственной боли, немедленно осуждали за сентиментальность. Джек не хотел, чтобы его осуждали, не хотел быть сентиментальным и не хотел, чтобы кто-то в Чикаго знал его тайну. Ни его друзья, ни даже Элизабет. Особенно Элизабет. Он слишком сильно нуждался в ней и не выдержал бы, если бы ее чувства к нему изменились, если бы она услышала эту историю и пришла к тому же выводу, к какому пришла его мать. Что он слабое звено, что он заторможенный, глупый, ненадежный, а, возможно, даже злобный, мстительный и готовый пойти на убийство. И поэтому он никому не доверял воспоминания о том вечере, воплощая их на бумаге, чтобы вытащить из головы. Это была тайна, спрятанная у всех на виду. Фотографии и воспоминания, непередаваемого словами, выплеснутого на носитель, который, как и сам Джек, был испорчен, выброшен, никому не нужен.